очень возбужденного, упорно пытающегося наброситься со своим пронзительным щенячьим тявканьем на невозмутимого Брутуса, который ограничивается тем, что смазывает его по мордочке своим широким, как тряпка, языком, а тихо сжимает в объятиях своего живого плюшевого медведя, зарывается носом в густую шерсть и воркует слова любви на арабском. Кузен за рулем хмурит брови. Я предполагаю, что он находит неприличным такое публичное изъявление нежности к созданию не являющемуся человеком. В вивовой корзине у меня между ногами лежит два старых больных кота, которыми решила заняться Женевьева. Там ведь очень сыро. Ей тяжело топить, она перегружена. Если бы я их оставила, они бы умерли через 2 дня. А что у них? Гастроэнтерит или что-то вроде этого. Если мы вернемся не очень поздно, я покажу их ветеринару этим же вечером, надеясь, что Арлет лучше. Арлет — моя подруга, которая меня приютила. Ты уже забыл? Для меня, ты знаешь, имена... Если бы ты сказала «старая дама», я бы... Она больна? Она простыла. И от этого хандрит. Она боится смерти. Не столько за себя, сколько и за животных. Она знает, что я о них позабочусь, но она боится, что мне придется покинуть дом, если я оставил ее на соседку до вечера. Мне надо быстрее вернуться. Я почти закончил. Вернее, я закончил. На самом деле, я уже должен был бы бегать по издательствам с рукописью, повсюду оставляя копии. Должен был бы. Но я не устаю ее переделывать. Я просыпаюсь, как от толчка. Мне приходит в голову мысль, прекрасная мысль. Надо обязательно найти возможность вставить ее куда-нибудь. Особенно диалоги. Я никогда не нахожу их достаточно живыми, достаточно достоверными. Может быть, у меня та же болезнь излишней скрупулезности, что и у персонажа из «Чумы», если я не путаю, который никак не мог уйти дальше первой строки своего романа. Но нет, я же преодолел ее, первую строку. Я даже победно пересек финишную прямую. Теперь мне надо напечатать рукопись и сделать фотокопии. Я займусь этим завтра. Но тогда я не смогу больше прикоснуться к ней. Полагаю, что каждому писателю известны подобные сомнения. И так решено завтра. А сегодня у меня свидание с Элоди. Я проделываю весь путь пешком. Как приятна ходьба по улицам после долгих часов затворничества, заполненного работой. Я взбегаю по лестнице, нажимаю на кнопку звонка, по-мальчишески вызванивая «так-так-ка-да-дзинь-дзинь». Слышу ее шаги, она идет, она открывает, я заключаю ее в объятия, где она сразу делается такой маленькой и такой нежной. Но не на этот раз. Мои руки обняли что-то жесткое. Жесткой стала ее спина, ее прелестная спина, превратившаяся вдруг в пучок окаменелых мышц. А ее руки отталкивают меня. Ее руки сжаты в 2 маленьких твердых кулачка. И это лицо, прячущиеся от поцелуев, отклоняющиеся поочередно то вправо, то влево, так проворно, что мои губы чмокают воздух. Очень неприятно. И обескураживающе. Меня просто вынуждают понять, что мой приход нежелателен. Я не понимаю, чему обязан столь холодным приемом. Не припоминаю, в чем же мог провиниться.